Глава восьмая. Снег большими хлопьями падал на землю. Маленькая фигурка, продираясь сквозь пургу, двигалась по ледяной пустыне. Это был Нильс. Вскоре перед ним огромной зловещей тюрьмой появился приют «Две вороны». Эльф дошел прямо до стен этого жуткого здания. Он забрался внутрь через приоткрытое окно и в полной темноте на ощупь стал красться на цыпочках. Вдруг над его головой резко зажглась лампа. Со всех сторон на него смотрели злые дети. В их взгляде читалась насмешка. Они кинулись на него, схватили и потащили куда-то. А потом бедный Нильс полетел кубарем с лестницы прямо в подвал. И дверь за ним захлопнулась. Смех становился все тише. В подвале стояла непроглядная чернота. Но вскоре его глаза немного привыкли к ней. Он с трудом поднялся, попробовал найти хоть какой-нибудь способ выбраться. Но вскоре понял, что он стал самым настоящим пленником. Эльф впал в панику, его пугала мысль, что он упустил единственную возможность спасти подругу. Он приготовился подняться по лестнице, как вдруг ему на плечо легла чья-то рука. Нильс обернулся и не мог поверить своим глазам. Это была она. Как только девочка вернулась, ее сразу же закрыли тут. Вся ее кожа была покрыта сажей, отчего эльф не заметил ее в темноте. Они бросились друг другу в объятия. Как прекрасно снова быть рядом! Наконец он мог поделиться с ней тем, что было у него на сердце. Он даже не сомневался, что она невиновна. Он так злился на себя за то, что ничего не смог сделать. От одной только мысли, что он никогда больше ее не увидит, ему становилось невыносимо. Но начиная с этой минуты, никто и ничто больше их не разъединит. От радости девочка расплакалась. Появившиеся на ее бледных щеках слезы напомнили Нильсу подснежники. Маленькие цветочки, которые весной пробиваются из-под снега, своей формой напоминающие капельки. Услышав это, девочка рассмеялась. Тогда Нильс заявил, что никакое другое имя не подойдет ей лучше. Отныне она будет зваться Подснежкой. Услышав свое новое имя, Подснежка крепко-крепко поцеловала эльфа в щеку. И Нильс тут же стал красным, как его шапочка.